Джеймс бросает пистолет на траву рядом с мистером Осборном, желает всем доброго утра и уходит из сада, ведя под уздцы свою лошадь. Мужа Агнессы Монро вносят в дом. «Джеймс ранен?» — спрашивает она. Осборн качает головой и, осторожно маневрируя с раненым, по лестнице бормочет. «Это тебя им следовало бы застрелить!» Рана затягивается. Джеймс перевязывает ее ежедневно, заглядывая в открытую полость головы и делая зарисовки, с которых позднее закажет оттиски. Оба молчат. Монроу не разговаривает 14 дней. Когда же он произносит первые слова, его голос кажется таким же искалеченным, как и лицо. Как ни странно, единственный, кто в силах разобрать, что он говорит, это Джеймс Дайер. Навещая больного, его друзья испытывают недоумение и разочарование. В поведении Джеймса нет ни капли раскаяния, как нет ни капли обиды в поведении Монроу. Они ведут себя словно соучастники одного преступления. Обычно подобные отношения связывают любовников или людей, некогда желавших друг другу смерти. Агнесу не замечают. Она бродит по дому в потрепанном платье, изливая жалобы лишь самой себе и выпивая одну за другой чашку дорогого, обильно подслащенного шоколада. Нос по рисункам Джеймса смастерил часовых дел мастер Спьерпонт-стрит. Он легок, сделан из полированной слоновой кости и прикрепляется к очкам Монроу. Проходит несколько примерок, прежде чем Джеймс удовлетворен. Монроу сидит в постели и разглядывает себя в зеркало. Он возвращает зеркало Джеймсу, и в глазах его стоят слезы. «Он переживет вас, сударь, — говорит Джеймс, — на много лет. Ему суждена жизнь дольше вашей». На что Монроу отвечает: «Нисколько не сомневаюсь. Замечательная конструкция. Я очень благодарен вам, шер». В его словах нет иронии. Он протягивает Джеймсу руку, и они обмениваются рукопожатием. Глава 19. В продолжение 3 месяцев навещающие Монроу друзья наблюдают, как 2 доктора ведут себя точно старая супружеская чета. Нет, Джеймс вовсе не пытается подольститься к Монроу. Ни на йоту он не изменил себе. Жесткий, упорный, тщеславный, поразительно работоспособный. Ничто в его поведении не свидетельствует о пробудившейся жалости или раскаянии. И все же их часто видят прогуливающимися вдвоем. Иногда они беседуют, чаще пребывают в молчании. В сумерках, без определенной цели, бродят по городу. Достаточно одного их появления, чтобы люди выходили поглазеть на них из магазина или из кофейни. Детям и приезжим беззастенчиво показывают пальцем на искусственный нос. Много судачат о том, носит ли Монро этот нос дома, в постели, теряет ли, не падает ли он с лица, случись Монро застегивать пряжку на туфли. Больно ли ему? Что, коли он простудится? Сам же Монро, похоже, удивительно легко к нему приспособился, даже почесывает его время от времени. Агнеса толстеет и понемногу сходит с ума, беспрестанно зовет Чаудера, злобно смотрит на прохожих, которых подозревает в оскорбительных замечаниях в свой адрес. Ее вид внушает жалость, и одновременно удовлетворение.